164. Удар по армии. Ослабление нашей армии и обороноспособности было всегда особой заботой забугорников. Она была для них опасна не только тем, что была непобедимой. Наша армия была принципиально новым явлением в жизни планеты Земля. Она делала из юношей не просто воинов, но она участвовала в создании человека. Кроме обороны, она выполняла множество других важных общественных и государственных функций. Она действительно принципиально отличалась от многих других армий. Уже хотя бы тем, что не была наемной, и ее невозможно было завербовать и заставить убивать кого-то по контракту, за деньги, убивать и рисковать жизнью только потому, что кто-то может за убийство заплатить, а у тебя самого нет денег, чтобы жить. Положительное духовное и моральное влияние нашей армии на качество населения было несомненным. В народе даже существовало выражение «сходит парень в армию, человеком станет». Если кто-то, например, по здоровью не попадал в армию, то он даже стеснялся об этом сказать. Это было признаком некоторой неполноценности. Девушки таких людей стремились обойти стороной. В армии учились дружить, работать, закалялись физически, привыкали к здоровому образу жизни, приобретали специальности и даже за время службы достигали в них определенных и часто больших высот. В армии передавались традиции справедливости, мужества и человеческого достоинства. Наконец, мы уже отмечали этот момент. Наша армия была прибыльна, то есть всегда находилась на самоокупаемости, в том числе и валютной. В хрущевскую оттепель по всему этому был нанесен мощнейший удар. Расходы на армию были признаны разорительными. Весь остальной мир был объявлен стремящимся к миру. А раз так, то долой собственную армию, долой ее личный состав, долой ее вооружение. Ветераны хорошо помнят разорительное сокращение численности армии на 1 200 000 человек. Его так и назвали – сокращение 1 200 000. Армия, выстоявшая в боях, в мирное время пережила сокрушительное поражение. Нужно помнить, что это было самое начало 60-х годов, и сокращенными оказались в основном офицеры, или прошедшие войну, или те, кто непосредственно учился и перенимал опыт у прошедших войну. Удар по традициям и духу армии был мощнейший. Кроме того, в это же время было объявлено о ненужности авиации в связи с тем, что создан ракетно-ядерный щит, и очень много боеспособных и новых по тем временам самолетов было просто уничтожено, порезано автогенными горелками и отправлено на свалку и переплавку. Летный состав попал под сокращение и для авиации был потерян. Далее нашей стране был навязан ряд последовательных унизительных капитуляций с подписанием соответствующих договоров. Они всегда выдавались как наши очередные мирные инициативы и заканчивались подписанием тех или иных бумаг, договоров, которые часто, даже не скрывая, урезали наши вооружения в одностороннем порядке. Вспомните хотя бы горбачевские моратории. Эти капитуляции всегда преподносились как наши инициативы и акты доброй воли, подавались так, как будто бы мы их добиваемся всеми силами сами, и капитуляции выдавались как наши победы. Просто ужас какой-то. Когда люди научатся понимать истинную цену таких инициатив, и кто был организатором и вершителем этих побед? Когда мы научимся защищать собственную армию и в первую очередь заботиться о ее оснащении, о ее обороноспособности? После десятилетий навязывания мирного образа мыслей и вдохновенных усилий по уничтожению собственной армии, многим гражданам такая постановка военного вопроса покажется какой-то дикой. Но погодите роптать. Подумайте, почему в тех же ведущих странах для внутреннего употребления существует простая формула «хочешь мира, готовься к войне». И еще известно, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Напомним, наша армия никогда нахлебницей на шее народа не была. 165. Разделяй и властвуй. Ничто не ново под луною. Реформы хрущевской оттепели позволили использовать и многие приемы из старого арсенала антинародных средств. Например, известен древнейший принцип завоевателя и недоброго правителя – разделяй и властвуй. Модульная теория так поясняет эффективность этого старого приема. Дело в том, что созидательный модуль умирает, если уничтожается хотя бы один из составляющих его элементов – масштаб, основание или присущие ему правила движения денежных потоков. Разделение, раздробление – это всегда удар по размеру, масштабу модуля. Как правило, этого достаточно, чтобы созидательный модуль умер. А значит, разделить – это на практике всегда обозначает убийство созидательного модуля через уменьшение масштаба модуля. Следом за этим становятся невозможными и распадаются остальные присущие созидательному модулю элементы, правила движения денежных потоков и общественно необходимое действие. Теперь понятнее, почему после слова «разделяй» идет слово «властвуй». А это обозначает, что после убийства созидательного модуля и распада его составляющих элементов возникает объективная потребность, и добавим возможность, выстраивать новый модуль. Вот и властвуй, то есть пользуйся возникшей после раздробления неразберихой для выстраивания нужных тебе новых правил движения денежных потоков и остальных элементов, желанного для достижения твоих целей модуля. Властный процесс, как мы помним, как раз и обозначает строительство нужного модуля вокруг выделенного и осознанного интереса. Так вот, именно на этом старом принципе в хрущевскую же оттепель и был заложен вирус будущего раздирания СССР на «независимые» в кавычках и «самостийные» части. Дело в том, что в фордовско-сталинской системе промышленность СССР выстраивалась по отраслевому признаку. Это значит, что все производства, однородные по своим функциям, организационно были большим единым целым, имели большой масштаб и могли работать, используя без помех ресурсы всей системы. То есть нефтяная промышленность занималась нефтью на всей территории СССР, горнодобывающая точно так же и так далее. В итоге каждая отрасль представляла собой большой созидательный модуль. Люди старшего поколения помнят, как в хрущевскую оттепель были созданы совнархозы СНХ, после чего эффективность производства резко упала. Создание СНХ предусматривало территориальное разделение. Это проект будущего развала СССР. Разделение также предусматривало хозрасчет территорий, а не отраслей. Вот вам и введены новые правила движения денежных потоков для раздирания СССР. Это был и, как мы сейчас понимаем, удар по масштабу созидательных модулей. Естественно, что раз по созидательным модулям был нанесен удар, и они сильно пострадали, а многие были разрушены до основания, то возникли трудности, которых раньше не было. Вот характерный пример, взятый из книги Лазарева «Сотворение мотора» о деятельности конструктора авиадвигателей Кузнецова. Начало цитаты. Вообще, создание совнархозов и попутное преображение отраслевых министерств в госкомитеты больно ударило по Кузнецову. Он оказался в нелепом положении. Его ОКБ подчинялось госкомитету по авиационной технике, а завод имени Фрунзе, где делались его моторы, совнархозу. в прямом подчинении совнархозу оказалось и его дочернее КБ, находившееся на заводе имени Фрунзе. Его правая рука Овчаров, который руководил этим КБ, теперь ему уже не был подчинен. Разумеется, авторитет Кузнецова и для Овчарова, и для его конструкторов оставался непоколебимым. И все его указания Овчаров исполнял, хотя при этом и частенько спорил с совнархозом. Но когда его надо было представить к награде за работу над НК-12, то Кузнецов этого уже не мог сделать. Конец цитаты. Само собой, что разрушительность хрущевских реформ видели многие и в высшем руководстве страны, но пятая колонна в ту пору уже имела достаточно сил, чтобы тем или иным способом расправляться с неугодными. Приемов для этого достаточно много. Рабочую демонстрацию, как в Новочеркасске, можно и расстрелять, а для других и приемы есть другие. Вот характерный пример. Тевосян, 1902 год, 1958 года, был очень способным партийным и государственным деятелем. Вот его краткий послужной список. Член КПСС с 1918 года, участник гражданской войны, окончил Горную академию, 1927 год. С 1936 года начальник главка, первый зам наркома оборонной промышленности СССР. В 1940-1948 года нарком, министр черной металлургии СССР. В 1949-1953 году, 1954-1956 годах заместитель председателя Совета министров СССР и одновременно в 1950-1953 годах министр черной металлургии, с 1956 года посол в Японии, член ЦКК. В 1930-1934 году член ЦК КПСС с 1939 года, кандидат в члены президиума ЦК КПСС в 1952-1953 годах, депутат Верховного Совета СССР с 1937 года награжден 5 орденами Ленина, 3 орденами Трудового Красного Знамени, Герой Социалистического Труда. Фактически на плечах этого человека было создание черного хлеба промышленности, стали, во время Великой Отечественной войны, в условиях, когда пришлось маневрировать, перемещать в другие районы целые промышленные комплексы. Одна неделя такой деятельности обогащала опытом больше, чем годы обычной жизни. И вот человека с таким опытом в 1956 году вдруг перемещают в послы. Чуть позже, уже будучи больным, Тевосян так пояснял свое перемещение. Начало цитаты. Председатель Совмина Хрущев в 1956 году вынашивал идею по созданию совнархозов и упразднения промышленных министерств. На поставленный мне вопрос, как я отношусь к такой перестройке, обратите внимание на термин «перестройка». Вот с каких еще времен тянется этот разрушительный термин. Примечание автора. Я ответил, что решение будет ошибкой. На другой день, в поддержание своих слов, я подал записку, в которой изложил доводы, что предполагаемая реорганизация управления промышленностью приведет к застою отдельных отраслей. Специалисты будут рассредоточены, маневренность техникой будет потеряна. Мои убеждения не отвечали замыслам Хрущева. И я в том же 1956 году осенью полетел в страну восходящего солнца. Скажу откровенно, я сильно переживал за будущее нашей экономики. И в частности за черную металлургию. Конец цитаты. Не это ли тревога и Свивати Васяна через 2 года в возрасте всего 56 лет в могилу. Конечно, личные связи, необходимость как-то приспосабливаться к новым условиям работы и присущая людям гибкость в значительной степени смягчили удар, сгладили последствия, но потери наступили и большие. И совершенно неудивительно, что в скором времени СНХ в народе стали интересно расшифровывать. В ту пору, так же как и в годы перестройки, много говорилось о хозяине, о необходимости воспитывать чувство хозяина и так далее. И все эти призывы, помноженные народом на интуитивно осознанный разрушительный результат реформ той поры, привели к такому тексту. Стране нужен хозяин, хозяин нашелся сам, самый нахальный хозяин – Хрущев Никита Сергеевич. Много в хрущевскую оттепель было сделано и для подрыва нашей традиционной морали, культурных ценностей. Смена идеалов позволила это сделать. В деле утверждения зла и вообще всякой общественно опасной грязи также есть свои интересные приемы и закономерности. Многие пороки в обществе сохраняются и утверждаются под девизом борьбы с ними. Скажем, для того, чтобы убить трезвость, нужно развернуть борьбу с пьянством. Зло вообще живет тем, что с ним борются. Его бы надо просто убрать, да и дело с концом, но нет, с ним объявляют борьбу. В более удобном месте мы еще вернемся к рассмотрению этого вопроса. Наш народ традиционно очень трудолюбивый, совестливый, очень обязательный. Как эти качества из народа выбить? Удачный для поработителя прием был найден. Была объявлена борьба с тунеядством и тунеядцами. Мы уже знаем, как раз объявлена борьба с пороком, да еще всем миром. Хорошего ждать не приходится. Порок через борьбу с ним возродится и укрепится. Так и борьба с тунеядцами дала очень заметное снижение моральных качеств населения. И вот как это было сделано конкретно. Во многих газетах, журналах, в передачах по радио, фильмах появились ругательные и разоблачительные материалы о тунеядцах и тунеядках. Карикатуры изображали их привычки, моду, осмеивали их ценности. Общественное внимание приковалось к этой вдруг возникшей проблеме. Люди, которые так или иначе тунеядствуют, есть в любом обществе. И каждое общество в зависимости от своих обычаев и исторических условий решает эту проблему. Именно не борется, а решает. Объявление же борьбы этот разрозненный всеми презираемый контингент объединило. Дало им даже идеологическую основу, бунтарскую окраску. Ясно, что в таких условиях наиболее активной части молодежи, у кого есть чувство подражания, у кого есть желание оказаться в центре внимания, у кого есть духа противоречия и так далее, появилось настроение попасть в стан тунеядцев. После того, как тунеядцы после объявления борьбы с ними действительно появились, и несколько размножились, разрушители предприняли еще один шаг. Очень эффективный, кстати. Может быть, кто-то помнит, в критический момент в начале организации колхозов в деревню были направлены так называемые 20-тысячники, которые должны были помочь становлению колхозов. И они свою роль в этом непростом и деликатном деле сыграли. Так и наши разрушители, помня об эффективности этого приема, под предлогом борьбы с тунеядством и тунеядцами, под предлогом того, что тунеядцы позорят крупные города и столицу, стали высылать их на периферию, туда, где народ исторически в моральном отношении был всегда чище. Созданные борьбой с тунеядством, доведенные борьбой с ним до отменно развратного состояния кадры, потоком хлынули на окраины страны, неся с собой изрядный заряд цинизма, моральной, сексуальной распущенности и душевной опустошенности. И эта армия внесла свою лепту в расшатывание наших духовных основ. Это было тем более эффективным, что происходило на фоне слияний, на фоне уничтожения неперспективных деревень, когда массы народа, особенно молодежи, лишались своих привычных мест обитания, духовной и моральной поддержки родных и знакомых, а в новых местах они сталкивались с достаточно активными и достаточно воинственными представителями тунеядствующей клики, которых разрушители предусмотрительно выселили на периферию. Абсолютно понятно, что в таких условиях тунеядствующий элемент значительно расширил ареал своего тлетворного влияния на неокрепшие умы и значительно способствовал подрезанию духовных основ нашего народа. Вы только представьте и вдумайтесь в детали этого процесса. Представьте юных парней и девушек, привыкших доверять людям. Представьте эту доверчивую среду и внедренных в нее циников. Подумайте, что получается в результате. На этой же антиморальной и разрушительной волне был создан шум вокруг диссидентов и диссидентского движения в СССР. Но еще раз повторимся. В цели нашего повествования не входит полный анализ всех обстоятельств. Те или иные примеры здесь даются только для того, чтобы полнее показать суть и устройство тех инструментов, тех новых понятий и правил, что вносятся модульной теорией. Ограничим рассмотрение хрущевской оттепели приведенными примерами и пойдем дальше. В брежневское время. В нем также есть моменты, которые с позиции модульной теории становятся более понятными.